Теперь, наконец, Демба располагал, по-видимому, всеми книгами, какие были ему нужны для работы. Оба коммивояжёра опять принялись за игру. Кельнер подошел к ним в качестве ассистента. «Кельнер!» — снова заревел Демба так громко, что барышня у кассы уронила кусок торта, который подносила ко рту. «Кельнер!» «Сейчас!» — крикнул Кельнер и бросил взгляд на книжную полку, но она была пуста. Он взял поэтому с буфета стеклянную запачканную чернильницу и бивар с пищей бумагой, полагая, что угадал новое желание посетителя. «Кельнер, где вы пропадаете?» — крикнул Демба. «К вашим услугам. Прикажете чернил, перо и бумагу?» «Нет», — сказал Демба. «Принесите мне порцию салями, два яйца всмятку, хлеба и бутылку пива». Кельнер подал заказанное, и некоторое время видна была только шляпа Станислава Дембы, которая двигалась вверх и вниз в ритме жевания и то появлялась за книжным валом, то исчезала. У одного из коммивояжеров болели зубы, и он приказал Кельнеру посмотреть, все ли окна закрыты в кафе. Франц, исполнив это поручение, счел своим долгом немного занять разговором господина Дембу. «Некоторые господа так чувствительны, что не выносят никакого сквозняка», — заговорил он и показал на коммивояжера. Станислав Демба сразу перестал есть, едва лишь к нему приблизился Кельнер. Нож и вилка со звоном упали на доску стола. Он поднял голову и сквозь стекла пенсне яростно выпучил глаза на Кельнера поверх Тома Брокгауза «Лосось неврит». «Что вам нужно?» «Мне пришлось, к сожалению, закрыть окна, потому что этот господин...» Кельнер не договорил. «Закрывайте или открывайте окна! Какое мне до этого дело?» — зарычал Демба. «Но не мешайте мне есть!» Франц поспешно скрылся за буфетом и появился снова, только когда Станислав Демба крикнул «Счет!» «Что, простите, изволили требовать? Порцию салями, два яйца всмятку, бутылку пива, хлебца два, три?» Демба сидел на стуле, странно выпрямившись. «Три хлебца. 1 крона 80, 2 60, 3 36, 3 крона 42, пожалуйста». Демба показал глазами на столик. Там лежали 3 кроны и несколько никелевых монет. Потом он встал и пошел к двери. Прежде чем выйти на улицу, он повернул голову и сказал Кельнеру с гримасой раздражения: «Я собирался, в сущности, писать здесь большую свою диссертацию о состоянии человеческого знания в начале 20-го столетия. Но для меня здесь слишком шумно».